Глава 29. Восхождение. Метаморфоза. Ортодокс. Наша общая молитва в храме Преображения на вершине Святой Горы словно поставила точку над «и» в некоем духовном процессе, невидимо совершавшемся нами и с нами в течение всего нашего восхождения на Афон. Я не знаю, как это объяснить, но я очень ясно ощутил, что я, который пропел последнее «Аминь» и пошел в алтарь вешать на гвоздик простенькое закопченное кадило, был уже не тот «я», который разжигал это кадило час назад перед начальным батюшкиным возгласом «Благословен Бог наш». И уж тем более не тот, что сошел вчера с парома на пристань Святой Анны и начал восхождение по усыпанным мулашечьим навозом бетонным ступеням. Что-то произошло во мне, что-то изменилось. Наверное, точно будет сказать «преобразилось». Наверное, за этим и привел меня сюда Господь. Наверное, потребность в этом и гнала меня вчера по камням, в темноте все выше и выше, пока не привела сюда, в этот маленький, совсем ничем не примечательный бедный храмик. Кроме того, что он стоит на вершине Святой Горы, кроме того, что он венчает собой удел Пречистой Божьей Матери, кроме того, что ему уготована особая роль перед кончиной мира, кроме того, что именно в нем я ощутил то, чего не ощущал никогда доселе, удивительный, благодатный мир в душе. Мир и тихую радость о Боге, уверенное ощущение непоколебимости Божьей любви к своему творению и ко мне в частности. Я Божий. Не свой собственный, ни чей бы то ни было вообще, а только Божий. И Он мой. Мой Бог, мой Отец, мой Спаситель, мой самый лучший друг. И Он никогда не перестанет быть моим, пока я хочу этого. Пока я сам не откажусь от этого свойства – быть Божьим. Я понял, что это пришедшее ко мне знание и это новое состояние души никто и ничто отныне не сможет у меня отнять. И это теперь мое сокровище – неотъемлемое, непроходящее, вечное. Я не могу его потерять. Я могу только добровольно, сознательно отказаться от него. Но и тогда память о том, что испытал я на вершине Святой Горы, не покинет меня, но станет тем огнем, который будет жечь мою душу во веки веков. Огнем Божьей любви. «Батюшка, Леша, ребята!» — послышался голос Игоря из раскрытой на улицу двери. «Идите сюда, посмотрите!» Мы вышли наружу и замерли. Земли не было. Не было Святой Горы, не было окружающего ее моря. Не было ничего, кроме неба. Мы стояли на небе. Прямо от фундамента храма Преображения и на необозримое расстояние вокруг простирались ослепительные, золотисто-белые в лучах только что вошедшего солнца облака. Храм был как бы крошечным островком среди океана сказочно красивых, пушистых, нежно колышащихся облаков. Мы, Флавиан, отец Дмитрий, Игорь, Владимир, Эдуард, три пожилых немца и я были островитянами, небожителями, словно баловни дети, проснувшиеся в день своего рождения в устроенной им любящим родителям сказке. Сколько продолжалось это состояние на облаках, сказать трудно. Времени в тот момент не существовало. «Вы говорите по-английски, отец?» Обратился по-английски один из немцев к Флавиану. «Да, немного», — ответил Флавиан на английском. «Мы хотим сказать большое вам спасибо, отец, за вашу молитву. Мы точно знаем, что Бог был с нами в тот момент», — сказал тот немец и поцеловал Флавиану руку. Два других немца последовали его примеру. «Вы православные христиане?» — поинтересовался я у заговорившего с Флавианом немца. «Как вас зовут?» «О, да-да». «Мы все православные христиане», — закивал головой немец. «Меня зовут Герхард. Это мой брат Клаус и наш друг Мартин. Я и мой брат католики. Мартин — лютеранин. Мы все православные христиане». «Что он сказал?» — спросил Игорь. «Я перевел. Мы все переглянулись». «Однако», — сказал Игорь, — «кто же тогда в их понимании не православные?» «Не знаю. Может, саентисты какие-нибудь или кришнаиты», — предположил я. «Ну, по делам-то дай Бог, чтобы все православные были такими, как эти ребята», — вздохнул Флавиан. «Такой момент истины, какой был с ними сегодня ночью, дорогого стоит». «I am dentist», — улыбнулся Герхард. «I traded Putin», — я перевел. «Президента?» — удивился Игорь. «Он сейчас премьер-министр», — уточнил Владимир. «Но все равно что-то крутовато», — усомнился Игорь. «Я думаю, что он лечил Путина в Германии, когда тот в молодости там работал», — предположил отец Дмитрий. «Наверное, так», — согласился Флавиан. «Спасибо вам за нашего Путина», — сказал я Герхарду. «Хорошая работа. Немцы, а за ними и мы довольно заулыбались». Облака вокруг нас стали понемногу опускаться и рассеиваться. Показалась вся площадка вершины. Пора было начинать спуск. Трудно вспомнить другое такое место, откуда мне так не хотелось бы уходить, как тогда от храма Преображения. Но я твердо знал, мне необходимо будет сюда вернуться. И я сюда еще вернусь. Мы собрались, распрощались с православными немцами, которые остались еще на какое-то время, чтобы добросовестно, по-немецки, сфотографировать все на вершине и отправиться вниз. Облака спускались впереди нас, опережая нас метров на 200, и понемногу обнажая розово-золотые в лучах солнца камни и вершины. Спускаться было гораздо легче. Требовалась только внимательность при постановке ноги на скользкие от облачной росы камни-тропинки. И тут действительно наши горные палки сыграли весьма важную роль. Будучи вытянутыми на максимально доступную длину, наши телескопические посохи хорошо помогали удерживать баланс тела при спуске, особенно на сложных участках тропы, каковых там встречалось немало. Теперь, в отличие от подъема, когда основная нагрузка приходилась на бедренные мышцы, напротив, икры приняли на себя главный удар. Сперва это не особо ощущалось на общем фоне радости от всего пережитого, но уже при подходе к Панагии ноги стали напоминать о себе, особенно Флавиану, хромота которого начала всем бросаться в глаза. Когда нам оставалось до Панагии каких-нибудь 300-350 метров, снизу нам навстречу начал подниматься небольшой караван из нескольких мулов, груженных мешками с цементом и каким-то строительным инструментом, и следующих за мулами строителей-албанцев числом человек в 10. Мы посторонились, пропуская их мимо себя наверх, благо ширина тропы уже позволяла это сделать без проблем. «Игорь», — обратился я к нашему спецназовцу-послушнику, — «ты тут теперь местный, объясни мне, пришельцу, эти строители албанцы, христиане или мусульмане? Что-то крестов я на них не заметил». «Скорее всего, мусульмане», — ответил Игорь. «Говорят, встречаются среди албанцев рабочих на Святой Горе и христиане, только я таких не видел пока». «Скажи», — не унимался я, — «а какая нужда афонским монастырям нанимать мусульман на работу по строительству и ремонту христианских церквей и монастырей? Неужели строителей христиан не хватает?» «Ну, почему?» — ответил Игорь. «Есть и строители христиане, грузины, например. Они в основном всю деревянную работу делают. Балконы, стропила, обрешетку. Это у них традиционное мастерство в Грузии. Работают и украинцы, и молдаване, и румыны. Греки тоже работают. Просто говорят, что албанцы — хорошие мастера именно по камню. Да и дешевые они работники». «Ох, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» — вздохнул о чем-то своем Флавиан. «Понятно», — протянул я. Мы спустились к самому зданию скита. «Заходить будем?» — спросил я у Флавиана. «Зачем?» — спросил в ответ он. «Как я понимаю, там сейчас просто строительная общага. Ни храма, ни святынь нету». «Ну да, ты прав», — согласился я. Мы присели передохнуть на каменистый фундамент. Эдуард был молчалив и задумчив. «Брат Эдуард», — решил я вывести его, как мне показалось, из грустного настроения. «Что-то ты нынче загрустил». «Что ты, Алексей?» — в первый раз обратился ко мне на «ты», Эдуард. «Я совсем не загрустил. Я просто все время думаю о ней». Он вынул из кармана и показал мне подаренную ему Флавианом икону игумения горы Афонской. «Она прошла мимо меня прямо вот здесь. Мне никогда никто на Западе не поверит. Все подумают, что я сошел с ума или делаю себе пиар». Эдуард поднялся и показал рукой место, где ступала нога Богоматери. «Если бы я сразу понял, что это она...» Он встал на колени и поцеловал камни, по которым прошли стопы Пречистой Девы. «И что бы ты сделал?» — спросил его Владимир. «Не знаю», — искренне растерянно ответил Эдуард. «Слава Богу за все!» — перекрестился отец Дмитрий. Мы все перекрестились вслед за ним. «Смотрите!» — позвал нас Владимир. «Еще один караван с погонщиком!» Мы обернулись. Действительно, Снизу из ущелья поднялся и направился в нашу сторону караван из связанных между собой веревкой один за другим семерых мулов, ведомых идущим впереди молодым парнем в спортивных штанах, стоптанных китайских кроссовках, потертой джинсовой куртке и черной вязаной шапочке. Подойдя к нам, он заговорил с отцом Дмитрием на ломаном греческом языке. «Наверное, тоже албанец», — заметил Владимир. «Тоже креста не носит». «И чего он от нас хочет?» — спросил я отца Дмитрия, когда тот, кажется, наконец понял, о чем говорит этот караванчик. «Он предлагает погрузить наши рюкзаки на мулов и за 200 евро спустить их до набережной, чтобы мы могли идти налегке». «Окей», — сказал я, — «только не за 200, а за 100. Жирно ему будет в монастырских мулах такие деньги зарабатывать, тем более на спуске. Да и рюкзаки у нас не особо тяжелые, не сравнить с мешками цемента, которые мулы наверх таскают». Отец Дмитрий что-то сказал албанцу. Тот согласно закивал. «Он согласен», — подтвердил отец Дмитрий. «Я так и думал, зря что ли он сюда поднимался». Во мне проснулся деловой человек. «Отец Дмитрий, скажите ему, что я дам ему еще 100, если он спустит к набережной на муле отца Флавиана». Флавиан удивленно уставился на меня. «Ты чего это, Леш, придумал?» «Небольшую увлекательную верховую прогулку для вашего преподобия», — улыбнулся ему я. «А то я не вижу, отче, как ты уже сейчас хромаешь, ковыляешь. Сколько ты еще сам пройти сможешь? Мы, конечно, хоть не мулы, но дотащим тебя до Арсана, если понадобится. Но мулы все-таки для этого и предназначены. Да и должен же кто-то присмотреть за нашими рюкзаками во время их транспортировки. А то я честному выражению лица этого караванщика Али не очень доверяю». «Он прав, батюшка», — поддержали меня все остальные. «Вам действительно лучше спуститься на муле. Да и мы быстрее сможем спуститься. Может быть, на паром в сторону Дафни не успеем». Под напором коллектива Флавиан вынужден был сдаться. Как мы усаживали его верхом на деревянное седло, песня особая. Как говорят сейчас, жесть. Главное, усадили. Головному мулу, потерто белого цвета, которому досталось транспортировать драгоценный для меня груз флавиановых 140 килограммов, эта работа явно не понравилась. Но погонщик, называвший этого мула необычным именем «Зебро», все-таки смог привести четвероногого подчиненного в состояние послушания и, получив деньги вперед, шустро отправился со своим караваном вниз. «Ну, я хоть теперь за батюшку спокоен», — вздохнул я с облегчением. «Да и мы пойдем налегке пошустрее». «Наверное, все-таки не надо было ему деньги вперед отдавать», — вздохнул чем-то обеспокоенный отец Дмитрий. «Да там же батюшка», — успокоил я его. Мы налегке отправились вниз.